создавать свое. И все же, будь я неопытной, начинающей артисткой, этот театр мог бы постепенно сломать меня. И в этом случае я бы пополнила собой ряд хороших певиц, но не стала бы индивидуальностью, создательницей нового стиля исполнения женских ролей на сцене Большого театра. С моим появлением быстро изменились требования дирижеров, режиссеров. Все хотели, чтобы исполнительница молодых ролей соответствовала им всем комплексам своих творческих данных. Излишняя полнота стала явным препятствием карьере. К моему приходу в труппе числилось 15 сопрано моего амплуа. Многие из них видели во мне нарушительницу их благополучного спокойствия. Их раздражала моя смелость и настойчивость в искусстве и в жизни. Уже начались разговоры о том, что у меня тяжелый характер, что я резкая, несговорчивая. Однажды я пошла посмотреть, как репетирует Кармен Максакова. Когда-то она блистала в этой роли. Теперь это был последний ее сезон. Она уходила на пенсию. И вот странно, я с нею никогда не разговаривала, редко ее видела, но чувствовала, что она посматривает на меня недобро. Она была хорошей актрисой, и мне хотелось посмотреть репетиционный процесс ее работы. Я села в уголочек в зале. Вдруг в перерыве она подходит ко мне, долго смотрит на меня и потом объявляет: «А знаете, вы строптивы». Я совершенно обалдела. С чего это вдруг? «Почему вы так думаете, Мария Петровна?» «Я давно наблюдаю за вами и считаю, что вы строптивы. Во всяком случае, я не хотела бы быть с вами в одном коллективе или общежитии». Меня взбесила ее бесцеремонность и слова, которых я не выношу. Коллектив, общежитие. И я ей ляпнула: «Но вам это совершенно не угрожает, Мария Петровна. Вы на пенсию уходите». Конечно, это был запрещенный прием, и мне потом было стыдно, но я до сих пор не понимаю, чего она тогда ко мне прицепилась. Сидела я тихонько в углу, как мышь под метлой, и смотрела, училась. Но, видно, для нее, как и для многих других, я была инородным телом в этом налаженном организме. Обо мне скоро узнали московские концертные организации, и я стала получать массу приглашений на концерты. Что это за концерты? В них занято множество знаменитых артистов всех жанров. Здесь цирковые номера знаменитый скрипач, танцевальный ансамбль Моисеева, фокусник и прима-балерина Большого театра, балалаишник и частушки, и артисты МХАТа. Дрессированные собачки и тут же обязательно солисты оперы Большого театра. Особенно много таких концертов, буквально сотни, устраивается к праздничным датам, к Новому году, Дню Советской Армии, 1 мая, 7 ноября, 8 марта, ко дню рождения Ленина и так далее. Концертная истерия каждый раз длится примерно неделю. Происходят эти концерты в министерствах, институтах, академиях, школах, концертных залах. Публика идет на них часто прямо после работы и, как правило, за билеты ничего не платит. То есть это считается, что не платит. Просто советский человек этих денег не видит. Их ему не доплачивают за труд. То же самое и с бесплатным образованием, бесплатной медициной, дешевыми квартирами и так далее. Так что, хочешь ты идти на концерт или нет, а денежки с тебя уже давно взяли, ты их и не видел. И о желании твоем никто не спрашивал.